На глазах Аннабель, забравшейся с ногами на подушку, пришлось отыграться сначала на слабом. Маленький отскок в сторону, приступ злобы, оскал, удар ногой индийцу в грудь. Все получилось. Индиец вместе с большими роговыми очками, белой чашечкой и брызгами кофе отлетел к окну. Дальше, в том же темпе и с той же злобой, со столика за горло бутылку и донышком ее полировку серванта. Кристально чистая волна бифитера смыла грязь с ботинок аспиранта. Еще раз зубастым стеклом по серванту, чтобы звону побольше, и синхронно на себя курок трофейной пушки. Пистолет в руке фыркнул, вздрогнул и затих. Послышался еще один звук, точно блондин подавился. И тут он, тушая, сел на кровать, на соседнюю, как положено, и, хрипя, потянулся к ноге, и ногу, как мучительную тяжесть, потянул к себе. «Дерьмо! Он попал в меня!» — выдавил он доклад о повреждениях и потерях. Индиец, которому был направлен доклад, не торопясь колыхал портьеру, выбирался снизу, поднимался и теребил смуглыми пальцами лацкана костюма. Аспирант и сам с тревогой присмотрелся к нанесенным врагу потерям. Кость вроде не раздробил. Так вроде вскользь прошло. Вот черт! Хотел промазать, да промахнулся. «Кем бы вы ни были, вы очень осложнили ситуацию», — более-менее удовлетворившись своим видом, — проговорил индиец. «Ситуация еще не началась», — сказал аспирант с невольным наслаждением искоса, целясь гнусному блондину прямо в лоб. — Ситуация осложнится, когда я вас обоих застрелю. — Аннабель! — опять у аспиранта перехватило дух от ее красивого имени. — Ко мне! — Белкой, большущей белкой! — прыгнула Аннабель с кровати. Теперь все снова пошло точно по плану. Розочку от бифитера бросить на покрывало. Из кармана левой рукой выдернуть перочинный нож и зубами оттянуть лезвие. Острием чиркнуть по узлам шнурка, стянувшего запястье Аннабель. Что за шнурок, с портьеры, что ли? Спасибо. Легкий поцелуй в щеку. Не по плану. Легкий шепот. Одну секунду. Аннабель пропала из поля зрения. Индиец молча наблюдал и улыбался. Было не похоже, что у него наконец появился план. У блондина был план, но очень маленький, и такой, который поддержал и сам аспирант. Капнув пару раз на казенное покрывало, блондин подвинулся и положил ногу на тумбочку, и теперь пытался наблюдать и за аспирантом, и за лужицей венозной крови, расплывавшейся на темной полировке. У крови было куда еще расплываться, прежде чем потечь на коврик и стать опасным следом, который трудно стереть. Позади Ганнибала раздался шорох, и краем глаза он увидел зажатый двумя руками Аннабель суровый и черный Макаров. Аспирант удивился больше, чем люди империи. — Вот дерьмо! — пробормотал блондин, а индиец поправил очки. — Тут где-нибудь можно найти полицию? — спросила Аннабель. — Хороший вопрос, — оценил аспирант, а следующие его слова были опять по плану. — Переговоры. Вы останетесь здесь, мы уходим, каждый остается при своем. Вы кое-что знаете о нас, мы немного больше знаем о вас. «Это они убили Юла?» — черный Макаров дрогнул в руках Аннабель. «Я знаю», — кивнул аспирант. «Сними ухо. Под столом». Краем глаза он приметил и хитрую улыбку Аннабель. Целясь в индийца, она присела и, быстро, проведя рукой по крышке журнального столика снизу, гордо показала врагам жучка. «Вот дерьмо!» — еще злее, но еще глуше оценил план Ганнибала блондин. «Ты водишь машину?» — радостный голос Аннабель. — Естественно. — Договор. Вы остаетесь, мы берем у вас на прокат машину. Где ключи? Индиец полез в задний карман. Крик Аннабель. — Не двигаться! Руки на голову! Индиец повиновался. Аннабель подскочила к нему и, быстро обыскав, сверкнула брелком. — Она права, — сказал себе аспирант. — Ошибка. Первая, надеюсь, последняя. — Договор. Посланцы империи переглянулись. — Перемирие. — сказал индиец. — Сидеть на месте, — повторил Ганнибал последнюю статью договора. — Вам терять больше, чем нам. Если высунетесь, мы наделаем шума. Вам терять больше. Он чуть не забыл под крыльцом свой боевой кейс. В теплом джипе боевой кейс запах подпольной сыростью. Ганнибал потянул носом. — Это я весь так воняю, Вдруг встревожился он.